Оказавшись в отделе, Лев прошел уже знакомым ему путем в лабораторию, где встретил ту же кучерявую голову в очках. «А где Сергей Иванович?» — поинтересовался Гуров, понимая, что перед ним помощник-лаборант. «Он вышел на минутку, сейчас вернется!» — ответил лаборант, перекладывая какие-то улики. «А вы что-то привезли на экспертизу?» Гуров внимательно посмотрел на помощника-эксперта, решая, отдавать ему образцы крови или нет. «А в принципе, какая разница, кто будет делать экспертизу? Главное — результат!» — решил он и достал конверт с окровавленным платком. «Вот образцы крови, надо будет сравнить их со взятыми на месте убийства образцами». «Так», — протянул лаборант, — «это у нас убийство дочки генерала». Разговаривая сам с собой, он подошел к стеллажу с уликами. «Да, но только образцы крови были взяты из-под ногтей убитой», — помог ему Лев Николаевич. В это время подошел знакомый эксперт, и Гуров успокоился, понимая, что теперь дело пойдет гораздо быстрее. «Привезли?» — с порога спросил тот, подходя к сыщику. «Я уже отдал вашему помощнику», — Лев показал на лаборанта. «Вы когда хотите зайти за результатом?» — вытаскивая из конверта платок, — спросил эксперт. «А сколько это займет времени?» — вопросом на вопрос ответил полковник. «Минут 40, ну, может, час». «Я вернусь за результатами через час». Гуров встал и направился к выходу. Он понимал, что без результатов экспертизы его дальнейшие действия не имеют никакого значения. Сейчас все зависело только от них. Спустившись вниз, Лев подошел к дежурному. «Начальник у себя?» — спросил он у капитана, сидящего за стеклом. «Только что прошел к себе в кабинет», — подняв голову, сообщил тот. «Отлично!» — подумал Лев про себя, направляясь на улицу. Сев в машину, он опередил вопрос Кирилла. «Мы никуда не едем. Ждем». Младший лейтенант кивнул головой и продолжил листать какой-то журнал. Гуров задумался. Шли третьи сутки расследования, а стопроцентных результатов пока не было. Если сейчас выяснится, что кровь Соколова не совпадает с частицами, взятыми у убитой, то придется начинать все сначала. Но с чего? С человека со шрамом, о котором говорила соседка. В это время зазвонил телефон Кирилла. «Да, слушаю вас, товарищ капитан», — громко ответил младший лейтенант. «Да, здесь. Да, передаю». Кирилл протянул Гурову трубку. «Полковник Гуров слушает». «Никак не мог вам дозвониться, товарищ полковник. Вот пришлось через шофера», — стал объяснять капитан Родионов. И Лев полез в карман за своим телефоном. Как он и предполагал, у аппарата села батарея. «Есть какие-нибудь новости?» — спросил полковник, показывая младшему лейтенанту свой севший телефон. «Слежка за Ворониной показала, что она сегодня встречалась с Самарским сразу после вашего разговора с ней. Они о чем-то разговаривали минут 10, причем Воронина очень нервничала. Потом они расстались. И еще, я узнал, что завтра состоятся похороны Вероники, если это вас, конечно, интересует». «Где? В Москве или здесь, в Санкт-Петербурге?» «Здесь, на центральном кладбище». «Понятно. Спасибо за информацию», — поблагодарил полковник, одновременно прикидывая свои дальнейшие планы на завтра. Отдав телефон Кириллу, он увидел, что младший лейтенант уже подключил его телефон к автомобильному зарядному устройству. Лев посмотрел на часы. Они показывали, что прошло всего 15 минут. «Черт, как долго же тянется время!» — вырвался про себя Гуров. «Значит, завтра похороны. Ну что ж, придется посетить сие мероприятие, хотя не больно-то и хочется. Как показывает практика, именно на похоронах можно увидеть тех людей, которых пришлось бы искать целую вечность. Так что, возможно, завтра мне тоже повезет». Хлопнув по панели рукой, Лев взялся за ручку двери и, повернувшись к шоферу, сказал: «Не могу больше ждать, пойду узнаю, что там». Выйдя из машины, полковник быстрыми шагами направился в лабораторию. Поднимаясь на второй этаж, он встретился с начальником отдела. «Здравствуйте, дорогой Лев Иванович!» — протягивая руку, поздоровался начальник. «Как продвигаются дела?» «Вы уезжаете?» — спросил его Гуров. «Да, что? Есть какие-то вопросы или нужна моя помощь?» «Да», — не отпуская руки начальника, сказал Лев. «Я слушаю вас». «Не здесь», — сыщик огляделся по сторонам. «Хорошо, пойдемте ко мне в кабинет», — предложил начальник и, повернувшись к полковнику спиной, стал подниматься по лестнице. «Я сейчас заскочу к эксперту и вас догоню», — оставаясь на месте, сообщил ему Гуров. «Хорошо, я буду ждать вас в кабинете», — не поворачиваясь, ответил начальник отдела. Лев еще не был уверен в том, что ему действительно может понадобиться помощь начальника. Все зависело от результатов экспертизы. Но Гуров решил не рисковать. Он понимал, что при положительном результате нужно будет действовать быстро и слаженно. Поэтому, опережая события, он попросил начальника задержаться. Практически ворвавшись в лабораторию, полковник с порога спросил: «Ну что, готово, товарищ эксперт?» В это время сам эксперт сидел за столом и смотрел в микроскоп. Не отрываясь от прибора, он показал полковнику указательный палец, как бы говоря, одну минуту. Лев уже спокойно подошел к столу и стал наблюдать за манипуляциями специалиста, который по очереди ставил на штатив микроскопа какие-то стекляшки. В конце концов Сергей Иванович оторвался от прибора и, посмотрев на полковника, спросил: «Что ж вы такой нетерпеливый, товарищ полковник?» «Время не терпит. Что там?» Он кивнул на микроскоп. «Все нормально, сейчас напишу заключение, можете ехать брать вашего убийцу», — спокойно ответил эксперт, вставая из-за стола. «Так, подождите», — остановил его полковник. «Я буду у начальника в кабинете, заключение принесете туда». «Это дело 5 минут», — попытался остановить его эксперт. Но Гуров уже направлялся к двери. Войдя в кабинет к начальнику, Лев Иванович увидел, что тот сидел на своем месте за столом, разговаривал с кем-то по телефону. Показав полковнику на стул, начальник продолжил свое общение. Гуров нервно постукивал пальцами по столу, ожидая, когда же тот, наконец, закончит. «Я слушаю вас, полковник», — наконец произнес начальник, сложив руки на груди. «Сегодня я получил образцы крови подозреваемого Соколова, который сейчас находится в командировке в Нижнем Новгороде. Образцы совпали с частицами, взятыми у убитой из-под ногтей». «Значит, получается, что убитая именно с ним боролась перед смертью?» — снова перебил его начальник. Лев глубоко вздохнул и продолжил. «Как показывают свидетели, у Соколова и убитой были непростые отношения». «В смысле?» — переспросил начальник. «Между ними были близкие отношения, и Соколов постоянно ревновал Пахомову. А после того, как Вероника разорвала с ним все отношения, он продолжал ей звонить и угрожал расправой с любым мужчиной, с которым она будет встречаться. А вместо мужчины решил расправиться с ней, так?» — заключил начальник. «Так, теперь у нас есть все основания полагать, что это именно он убил дочь генерала Пахомова, а мы можем спокойно его арестовать». «Так а в чем проблема?» — не понял начальник и тут же поправился. «Я так понимаю, вам нужен ордер на его арест?» «И не только. Надо связаться с нижегородскими коллегами, чтобы они помогли полковнику Кричко, которого я отправил туда в командировку, в задержании». «Это тоже не проблема», — уверенно сказал начальник и снял трубку телефона. Когда все вопросы были решены, Гуров покинул кабинет начальника, чтобы связаться со Стасом и объяснить ему положение дел.